Как эксперт восьмого уровня и глава клана Бартин, у него был большой шанс стать великим патриархом в ближайшем будущем. Конечно, он не хотел потерять свою жизнь из-за какой-то невозможной задачи. Если он умрет, его клан вступит в необратимый упадок и вскоре пополнит ряды самых слабых кланов демонов. Юна вздохнула. «Я думаю о том же самом. Древний дворец фрагментарных звезд является самой древней и мощной сектой воинов Ци. Он достаточно силен, чтобы противостоять любой расе в этой бескрайней звездной реке. Если мы неправильно истолкуем ситуацию и будем настаивать на борьбе с этим экспертом, последствия будут катастрофическими». Они обменялись мнениями, а затем быстро повели оставшихся членов клана обратно в родные края. Кровавый дождь обрушился на полусферический континент, окруженный атмосферой смешанных потоков ауры. Под дождем время от времени с неба падали искореженные части мертвых аутсайдеров. Половина мертвого аутсайдера внезапно упала на древний золотой звездолет, напугав Му Бицун из секты Горы Блаженства. Она дернула головой в небо. Страх и удивление быстро наполнили ее взгляд. Воины секты Горы Блаженства, которые пережили предыдущую катастрофу, посмотрели в небо и закричали. Дождь из крови и искалеченных частей мертвых аутсайдеров. Брови нахмурились. Цзян Фэн тихо пробормотал. Трупы аутсайдеров. Нитянь выразил свое намерение изменить ультимативное обратное формирование великого заклинания, но он не сделал этого. Поэтому он еще не смог восстановить свою духовную энергию. Столкнувшись с дождем крови аутсайдеров, люди из секты Горы Блаженства не могли даже сформировать духовные обереги энергии, чтобы удержать падающую кровь. Вскоре каждый ученик горной секты Блаженства был покрыт кровью аутсайдеров. В крови такая богатая эссенция плоти. Волосы Цзян Фэна были окрашены в красный цвет кровью, придавая ему разбитый вид. Глядя на отрубленную руку демона, он воскликнул. Эта рука принадлежала демону седьмого уровня. В другом месте, Ке Цзинь Пэн и другие эксперты из секты Горы Тысячи Мечей также купались в кровавом дожде. «Почему искореженные части тела аутсайдеров падают с неба?» – спросил Син Бэчень, выглядя глубоко удивленным. «Прибыли аутсайдеры, но что с ними случилось? Что могло учинить такие тяжелые потери этим аутсайдеров и заставить их умереть такой жалкой смертью? Многие из них были даже на седьмом уровне». Подхватил Шаянь, потрясение заполнило его лицо. Их сила могла сравниться с силой эксперта в стадии измерения души. «Нитянь», — сказал Ке Цзинь Пэн, — «он должен знать, что с ними случилось». Снаружи великолепного дворца, выглядя измученным, Нитянь достал кристаллы души, чтобы восстановить свою энергию души. Даже девять звездных душ в его море сознания потускнели после потери значительного количества духовной энергии. Он не ожидал, что сможет запустить звездопад таким невероятным способом, с помощью этого дворца и великого заклинания в глубинах этого континента. Теперь он понял, что он действительно может использовать звездопад с помощью заклинаний, созданных древним дворцом. Сделав это, он сможет применить разрушающую небеса, уничтожающую землю мощь. Он почти исчерпал всю свою энергию души, чтобы использовать звездопад, но звездная энергия в его вихре звездной силы осталась почти нетронутой. Это означало, что именно дворец и этот континент направляли метеоры и управляли звездопадом. За последние сотни тысяч лет стены дворца накопили огромное количество звездной энергии. Когда он применил звездопад, эта звездная сила присоединилась к нему и увеличила мощь звездопада до такой степени, что это было за пределами его воображения. Кроме того, во время звездопада его сознание души простиралось далеко за пределы этого континента, позволяя ему получить четкое представление о каждом движении, сделанном аутсайдерами. Он видел, как Терри и Юна, два лидера восьмого уровня, мелькали в промежутках между стремительными метеоритами и несли своих членов в безопасное место. Только после того, как интенсивные ауры плоти Терри и Юны полностью исчезли из диапазона его обнаружения, он отозвал свое сознание души. Они действительно ушли. Он был убежден, что лидеры аутсайдеров были настолько напуганы, что ни они не осмелятся вернуться. Трудно было поверить, что один звездопад направил так много метеоров в эту область. «С помощью этого дворца и этого континента я могу направить рассеянные метеоры из отдаленных мест. Любое живое существо, которое осмелится вторгнуться в это место, понесет разрушительные удары, и это будет моя самая сильная защита. Не только сейчас, но я также смогу использовать его, если установлю здесь свою базу. На этом континенте я смогу ослабить экспертов людей с помощью великого заклинания. За пределами этого континента я смогу вызывать метеоры,

который пристально следил за ситуацией в этой области со своим осознанием души, внезапно воскликнул. «Подожди, несмотря на то, что Кэ Цзиньпэн и другие эксперты потеряли свои тела, в конце концов, они эксперты стадии домена пустоты. Их души все еще должны содержать значительное количество энергии души, которая все еще позволит им использовать магию души». Гуань Фу немного побледнел, прежде чем прийти в себя и спросить: «Тогда почему Нитянь пошел туда в такой спешке?» Цзянь Тонг подхватил: «Мы пойдем и поможем ему». Как только Юэ Инси собирался согласиться на его предложение, он внезапно увидел сквозь осознание своей души, что Нитянь достал жемчужину, стоя лицом к Кэ Цзиньпэну и истинным душам других экспертов. Как только жемчужина появилась, осознание души Юэ Инси, которое было в ее окружении, претерпело изменения. Его осознание души бесконтрольно разделилось на бесчисленные тонкие пучки и начало двигаться к жемчужине, как будто они были подвержены какой-то силе. «Подождите, не уходите!» — воскликнул Юэ Инси. Выражение его лица мелькнуло, когда он поспешно оторвал свое осознание души от жемчужины в руке Нитяня. Гуань Фу и Цзянь Тонг глубоко нахмурились, боль вспыхнула в их глазах. «Это жемчужина!» — одновременно воскликнули они. Очевидно, они испытали то же самое, что и Юэ Инси, и почувствовали опасность. Глава 769. Властелин всех миров. Глава 769. Нитянь поднял полупрозрачную голубую духовную жемчужину в сторону Кэ Цзиньпэна и истинных душ других экспертов. Душа внутри духовной жемчужины, которая была создана из души великого патриарха фантомов 9 уровня, внезапно взволновалась, как акула, унюхавшая кровь. Туманные голубые колебания мгновенно распространились благодаря таинственной жемчужине. Голубые волны быстро распространились на истинную душу Кэ Цзиньпэна, которая все еще ревела. Шаяни истинные души других экспертов также попали под влияние жемчужины и начали бесконтрольно двигаться к ней. Они были экспертами стадии домена пустоты. Несмотря на то, что они потеряли свои тела, они все еще представляли большую угрозу для воинов с низкой базой культивирования. Однако это явно не относилось к Нитяню, у которого в руке была духовная жемчужина. Кэ Цзиньпэн и истинные души других экспертов непрерывно кричали и вопили, бесконтрольно двигаясь к духовной жемчужине. В то же время их первоначально четкие формы быстро размывались. Затем обрывки воспоминаний быстро отделились от их истинных душ и рассеялись. Всего за 10 секунд их истинные души лишились каких-либо воспоминаний. Они были насильственно направлены в духовную жемчужину, где они были разделены на многочисленные фрагменты. Если бы эти души оставались нетронутыми, они все равно были бы очень могущественными. Но как только они будут разделены, эти души станут намного слабее. Как только Нитянь послал клочок своего сознания в духовную жемчужину, он обнаружил, что Кэ Цзиньпэн и другие разрозненные души экспертов убегали от него как можно дальше. Однако развоплощенные души, которые изначально были в духовной жемчужине, казалось, начали преследовать разрозненные души. В то же время, Нитянь заметил, что из трупов 5 экспертов поднялись золотые сферы. Они оказались частными измерениями, которые они сами себе создали. Однако они были иллюзорны и хрупки, как отражение на воде, как будто могли лопнуть в любой момент. В каждой сфере виднелись золотые пылающие мечи, а от иллюзорных сфер веяло мощной аурой энергии металла. 5 золотых пузырей поплыли к области, где стояли многочисленные высокие, золотые горные вершины. Хаем, Нитянь с удивлением полетел за ними на своей звездной лодке. Вскоре 5 пузырьков света достигли области, наполненной энергией металла. Земля мерцала слабым золотым светом, и многочисленные таинственные заклинания начали вырезаться в глубине горных вершин. Один золотой пузырь за другим сливались с золотой землей и горными вершинами, точно капли воды. Казалось, что земля впитала все навыки и умения Кэ Цзиньпэна и остальных. Нитянь убрал духовную жемчужину и провел тщательное сканирование региона. Он обнаружил, что после исчезновения 5 золотых пузырей на земле и в горах появилось множество золотых узоров. Многие из золотых узоров были в форме меча, неся в себе ауру клинков. Я не могу поверить, что их частные измерения фактически слились с этим регионом. Зазвенел голос души Юэ Инси, когда в воздухе появилось скопление малинового тумана, который быстро превратился в форму Юэ Инси. Сразу после этого, тени души Гуань Фу и Цзянь Туна появились рядом с Юэ Инси. Нитянь спросил, что их частные измерения все еще сохранились даже после того, как их тела и души были уничтожены. Только в определенных магических местах, но частные измерения все же могут сохраниться», — объяснил Юэйнси через свою тень души. «Например, мастер духа пустоты погиб в космической зоне разрушения, поскольку многие заклинания, которые он практиковал, были связаны с пространственной энергией. Его измерение имело сходные черты с этой зоной разрушения пространства. Из-за этого его измерение сохранилось в том регионе». Нитянь нахмурил брови и сказал: «Но домен мастера духа пустоты был в твердой форме. Он не был всего лишь иллюзорным представлением. Это потому, что что-то произошло, пока мастер духа пустоты пытался прорваться на стадию домена святости. Его личное измерение превращались из пустых в святые». Юэйнси говорил с эмоциями, повышая тон. Мастер духа пустоты был на пике стадии домена пустоты, он был среди самых могущественных фигур во всем домене небесных границ. Тот факт, что ты смог стоять на твердой земле в его личном измерении, как будто ты был в тайном измерении, доказал, что он уже закончил свой самый важный шаг, и преобразование его личного измерения было почти полным. Кто бы мог подумать, что он в конце концов не смог совершить прорыв. В этот момент вмешался Гуаньфу. «Слишком много неизвестных. Ке Цзиньпэн и частные измерения этих людей должны были погибнуть вскоре после уничтожения их тел. Однако они не растворились и не исчезли в первый удобный момент. Вместо этого, они были направлены в область, приписываемую металлу. Это поистине благословенная земля», — воскликнула тень души Цзянь Тонга. «Нитянь, ты знаешь, что произойдет, когда частные владения Ке Цзиньпинга и других полностью сольются с этим регионом?» Нитянь отрицательно покачал головой. Тень души Цзянь Тонга медленно покачивалась в воздухе, когда он сказал: «Когда люди, использующие ауру клинков или энергию металла, пойдут туда, они смогут получить просветление от сознания Ке Цзиньпина. Это принесет им огромную пользу». Глаза Нитяня загорелись после его объяснения. В конце концов, Ке Цзиньпэн и другие эксперты находились на стадии домена пустоты. Если бы его друзья и семья переехали из домена падающих звезд в это волшебное место, те, кто практиковал заклинания металлической энергии, получили бы большую пользу от этого наследия и прогрессировали бы гораздо быстрее. Он от души рассмеялся. «Это великолепно!» В этот момент Юэйнси сказал сквозь свою тень души: «Нитянь, я давно заметил, что в каждой из пяти окружающих областей есть богатая энергия стихии. Возможно, большое количество частных измерений могущественных воинов Ци сливалось с каждым из этих регионов на протяжении многих лет». Дрожь пробежала по телу Нитяню, когда он воскликнул: «Правда, скорее всего я прав», — серьезно заявил Юэйнси. «Это означает, что каждый из этих регионов — благословенная земля для получения просветления. Те, кто практикует эти пять стихий, смогут совершить быстрые прорывы в культивировании здесь, и могут даже получить наборы глубоких заклинаний и тайной магии». Гуаньфу и Цзянь Тонг пришли в спешке, и часто оказывались в трудных ситуациях, и, таким образом, не имели возможности тщательно осмотреть континент. Услышав анализ Юэйнси, они также были глубоко потрясены, понимая удачу Нитяня. «Если секта воинов Ци установит здесь плацдарм, она будет пользоваться многими невообразимыми преимуществами». Пока они общались, скрытая аура души осторожно приближалась к ним. Юэйнси, Цзянь Тонг и тени души Гуаньфу почувствовали это одновременно, и мгновенно повернулись к нему лицом. Скрытная аура души, пробравшаяся в это место, быстро улетела, как птица, испуганная звоном тетивы. «Это Цзян Фэн из секты Горы Блаженства», — сказал Юэйнси. Тени души Гуаньфу и Цзянь Тонга оставались безмолвными. Нитянь нахмурился и сказал: «Старейшина Юэ, насчет тех людей из секты Горы Блаженства, как вы думаете, что я должен делать?» Тень души Юэйнси оставалась безмолвной в течение нескольких секунд. Только после того, как он некоторое время размышлял в тишине, он сказал: «У моей секты было бесчисленное множество открытых и тайных ссор с сектой Горы Блаженства на протяжении многих лет, но в конце концов секта Горы Блаженства основана в домене небесных границ, в отличие от секты Горы Тысячи Мечей, которая прибыла из далекого домена небесного питона», — медленно объяснил Юэйнси. «Как я вижу, ты, вероятно, хочешь сделать этот континент своей базой, чтобы твои друзья и семья переехали сюда в будущем. Это место довольно близко к домену небесных границ. С помощью нескольких порталов связь будет очень удобной. Если ты хочешь создать свою собственную фракцию, тебе придется время от времени контактировать с нашим доменом. Еще одна причина, почему я не думаю, что ты должен убивать тех людей из секты Горы Блаженства. Возможно, когда ты станешь достаточно сильным, ты сможешь взять весь домен небесных границ в свою империю. К этому времени каждая секта в домене станет твоей подчиненной фракцией, включая секту Горы Блаженства. Услышав его анализ, тени души Гуань Фу и Цзянь Тонга сильно затряслись, как будто они были потрясены до глубины души. Глава 770. Властелин всех миров. Глава 770. В конце концов, ты не просто наследник древнего дворца фрагментарных звезд. Ты сын звезд. На этих словах Юэ Инси повысил тон, и его голос эхом отозвался по округе. Гуань Фу и Цзянь Тонг, которые все еще стояли перед воротами дворца, сильно вздрогнули. Они были так потрясены, что даже их тени души замерцали и начали искажаться. С широко раскрытыми глазами они повернулись, чтобы посмотреть на Юэ Инси, который стоял в пределах досягаемости их рук, и спросили: «Он действительно сын звезд?» Юэ Инси энергично кивнул. «Как бы его признали в этом дворце, если бы он не был им? Вы сами слышали, что все в этом месте было оставлено только ему великими патриархами древнего дворца. Почему они так с ним обращаются, если он обычный ученик?» Гуань Фу и Цзянь Тонг некоторое время размышляли над этим вопросом, прежде чем кивнуть, чтобы согласиться с ним. У древнего дворца фрагментарных звезд было множество учеников, не говоря уже о подчиненных им фракциях. Таким образом, они не были бы очень обеспокоены смертью обычного ученика. Тем не менее, они очень сильно заботились о сыновьях звезд, поскольку все сыновья звезд рассматривались как будущие лидеры фракции. Даже при том, что домен небесных границ был отделен от штаб-квартиры древнего дворца бесконечным пространством, они прекрасно знали, что значит быть сыном звезд. Они слышали, что каждый сын звезд древнего дворца фрагментарных звезд был очень видной фигурой. Мало того, что у каждого сына звезд были чрезвычайно высокие базы культивирования и сила, но у них также было бесчисленное количество последователей и подчиненных фракций. В древнем дворце фрагментарных звезд только сыновьям звезд позволялось набирать себе подчиненные фракции или создавать свои. Помимо их личной силы, сила их подчиненных фракций будет также приниматься во внимание, когда они будут соревноваться за место повелителя звезд. Чем больше могущественных экспертов и сект будет у них в подчинении, тем вероятнее, что они станут повелителем звезд. Так как этот континент был предназначен для Нитяня, сына звезд, было очень вероятно, что близлежащие домены будут поглощены его империей, как только он достигнет определенного уровня силы. Кроме того, многие секты берут на себя инициативу самостоятельно присоединяться к сыновьям звезд. Цай Юньси и Иньянань, стоявшие рядом с ними, услышали их разговор и недоверчиво пробормотали: «Он сын звезд». Между тем, тень души Юэ Инси продолжала объяснять Нитяню, как другие сыновья звезд создавали свои собственные фракции, которые они будут использовать, чтобы конкурировать за статус повелителя звезд. По его словам, теперь, когда Нитянь выстроит здесь свою базу, он, несомненно, включит домен небесных границ в свою территорию, когда станет достаточно могущественным, если только он не погибнет раньше времени. Нитянь внимательно слушал, осознавал свою судьбу как сына звезд, и понимал путь, который он должен был пройти. Создавая свою фракцию, набирая в свои ряды могущественных экспертов, расширяя свое влияние на близлежащие домены и захватывая определенную область Звездной реки. Вскоре в его глазах появилась твердость и серьезность, когда он сказал Юэ Инси: «Так что я лучше не буду убивать тех людей из секты Горы Блаженства, верно?» Юэ Инси кивнул и сказал: «Я думаю, ты уже внушил достаточно страха и благоговения. До тех пор, пока они понимают значение твоей личности, они никогда не посмеют войти в это место снова, и они не будут пытаться сделать что-либо, чтобы навредить тебе, рискуя тем, что их секта будет уничтожена. Ах да, у моей секты были разногласия с их сектой, но у тебя ведь их не было. Можешь принимать решение самостоятельно». Нитянь кивнул: «Окей». Затем он направил звездную лодку к золотому звездолету, где застряли ученики секты Горы Блаженства. Костяной демон крови, который прикончил Кэ Цзиньпэна и других экспертов, проследил ауру Нитяня и также полетел в эту область. Мгновение спустя, костяной демон крови и звездная лодка оказались перед древним золотым звездолетом. Стоя на звездолете, лицо Цзян Фэна было очень мрачным, когда он увидел звездную лодку и костяного демона крови, как будто он потерял всякую надежду. Му Бицун, Яч Желань и остальные также выглядели так, как будто потеряли любую надежду, полностью потеряв свои прежние высокомерные и властные манеры. Выжившие ученики секты Горы Блаженства в основном находились на глубинной стадии измерения души. Несчастье наполнило их взгляд, когда они смотрели на звездный корабль костяного демона крови. Они уже узнали от Цзян Фэна, что Нитянь убил пятерых экспертов стадии домена пустоты из секты Горы Тысячи Мечей. Даже их истинные души не ускользнули от рук Нитяня и были поглощены им с помощью таинственного инструмента. Это означало, что, учитывая их текущую силу, если Нитянь был бы настроен убить их, все они наверняка умрут. Горечь заполнила лицо Цзян Фэна, когда он подошел к носу и посмотрел на Нитяня в звездной лодке. «Нитянь, я знаю, что ты сделал с Ке Цзиньпэном и другими. Ты здесь, чтобы убить нас таким же способом?» «Нет», — ответил Нитянь, выглядя довольно спокойным. Пламя надежды вспыхнуло в глазах учеников секты Горы Блаженства, как только они услышали это. Цзян Фэн ахнул. «Тогда зачем же?» Нитянь ответил ему не сразу. Вместо этого он оглянулся и понял, что ученики секты Горы Блаженства не коснулись ни одной травинки вокруг себя. Все осталось как было. Он полагал, что потребует чего-то от этих людей из секты Горы Блаженства, но он еще не придумал, чего требовать. Он размышлял над этим вопросом в тишине некоторое время, прежде чем его глаза внезапно остановились на Му Бицун, и он сказал с улыбкой: «Я изменю направление великого заклинания. Тогда ограничения в слое смешанных потоков энергии, которые сплетаются с этим континентом, будут сняты, и ты сможешь уплыть на этом золотом звездолете. Я позволю тебе уйти, но тебе придется оставить свою святую дочь здесь. Наша святая дочь». Цзян Фэн повернулся и посмотрел на Му Бицун. Му Бицун, однако, выглядела удивительно спокойной, когда она сказала: «Хорошо, я останусь, если ты их отпустишь. Почему ты хочешь, чтобы наша святая дочь осталась, Нитянь?» — спросил Цзян Фэн, нахмурившись. Другие воины секты Горы Блаженства также выглядели тайно разъяренными, хотя никто из них не смел сказать ни слова. «Возможно, я посещу домен небесных границ и хорошо поговорю с вашей сектой в ближайшем будущем», — многозначительно сказал Нитянь. «Поговоришь?» Цзян Фэн обдумал намерения Нитяня. «Красота Му Бицун известна во всем домене небесных границ. Может быть, он ищет неземной красоты Му Бицун?» «Да, скорее всего именно так. Он как раз в подходящем возрасте. Кажется, он тот еще фрукт. Я должен был подумать об этом давно, учитывая то, как он относился к Иньяна Ница Юньси». С этой мыслью Цзян Фэн не только не рассердился, но даже немного возбудился. Му Бицун красивее любой из этих девушек. Кроме того, она очень умна и знает, как использовать свою красоту. Он несомненно бросится к ее ногам. Он из древнего дворца фрагментарных звезд и владелец этой благословенной земли. Его будущее будет очень многообещающим. Если Му Бицун завоюет его сердце и станет его женой, то секта Горы Блаженства сможет зацепиться за древний дворец. Поток мыслей быстро промелькнул в голове Цзян Фэна. Улыбка медленно появилась на его лице. «Прекрасно, мы дадим вам немного свободного времени», — сказал Цзян Фэн, не выражая возражений. Нитянь улыбнулся. «Хорошо. Кроме того, я бы хотел, чтобы вы держали в секрете тот факт, что я убил тех людей из секты Горы Тысячи Мечей». Цзян Фэн оглянулся на членов своей секты и сказал Нитяню торжественным тоном: «Не беспокойся об этом. Все эти выжившие, понимающие люди. После нашего возвращения, мы скажем людям, что никогда не видели Син Бэченя или людей из секты Горы Тысячи Мечей. Тем более, это такой обширный регион, и здесь были аутсайдеры. Син Бэчень мог погибнуть в любом месте». Нитянь одобрительно кивнул и сказал: «Мне нравится разговаривать с умными людьми. Хорошо, пришло время вашей святой дочери присоединиться ко мне. Подожди». После недолгого колебания Цзян Фэн спросил со смущенным выражением лица: «Могу я поговорить с ней наедине?» «Конечно, я буду ждать тебя там». С этими словами Нитянь направил звездную лодку прочь от древнего золотого звездолета. Когда звездная лодка улетела, Цзян Фэн глубоко вздохнул и сказал Му Бицун, с восторгом глядя в ее глаза: «Малышка, я боюсь, что ты ему понравилась». Му Бицун разозлилась и воскликнула: «Разве он не держит меня в качестве пленника и заложника?» Цзян Фэн покачал головой: «Мне так не кажется. Ты, должно быть, заметила, что он заботился о Цай Юньсе из секты Божественного Пламени и Иньяна из секты Звероводов. Как мне кажется, причина, по которой секта Божественного Пламени смогла зацепиться за него, заключалась в основном в Цай Юньсе. Ха-ха-ха, но она не настолько опытна и красива. Как она может конкурировать с тобой? Все зависит от тебя. Мы можем получить благосклонность Звездного Дворца. Ярость в глазах Му Бицун возросла, когда она плюнула через плечо. Ты хочешь, чтобы я угодила ему? Ты должна понять, что это хороший шанс для тебя, малышка. Сзян Фэн изо всех сил пытался убедить ее. Он из Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. И я боюсь, что Древний Дворец придает ему большое значение. В противном случае, он не был бы признан этим дворцом. Если ты сможешь выйти за него замуж, твои будущие достижения. Подумай о том, что может ждать тебя впереди. Иньяна Ница Юньси ему недостаточно, и он все еще хочет меня, сказала Му Бицун с ледяным выражением лица. Такие люди, как он, отвратительны. Не надо так говорить, сказал Цзян Фэн, нахмурившись. Это для твоего же блага. Я никогда не возьму на себя инициативу приблизиться к нему, сказала Му Бицун с большой решимостью. Выслушав слова Цзян Фэна, Яч Желани Тянь Ципинг присоединились к нему в попытке убедить ее. Однако, Му Бицун качала головой и отказывалась выслушать их. Наконец, Цзян Фэн был на грани срыва. Он вздохнул и сказал: «Как насчет этого? Тебе не нужно проявлять инициативу, но не обижай его. Считай это одолжением нашей секте». «Хорошо, хорошо, я попробую», – неохотно сказала Му Бицун. Цзян Фэн помахал ей рукой. «Теперь иди, он ждет тебя». Глава 771. Властелин всех миров. Глава 771. Му Бицун прыгнула в звездную лодку и села в углу, в самое дальнее место от Нитяня. Она бросила на Нитяня презрительный взгляд, ее лицо было ледяным. Нитянь взглянул на нее, но ничего не сказал. Он запустил звездную лодку и улетел от места, где собрались ученики секты Горы Блаженства. Причина, по которой он потребовал, чтобы Му Бицун осталась здесь, заключалась в том, что он планировал использовать ее в качестве заложницы, когда он позже пойдет на переговоры с сектой Горы Блаженства. Никто другой из учеников секты Горы Блаженства не был лучшим выбором, чем она. Если бы он потребовал Цзян Фэна, Яч Желань или кого-то еще, после того, как ультимативное обратное формирование было деактивировано, и они бы вернули бы энергию, то это было бы опасно. Что касается других более слабых учеников секты Горы Блаженства, было бы бессмысленно держать кого-либо из них в заложниках. Цзян Фэн не заботится об их жизни. Между тем, несмотря на то, что Му Бицун была на мировой стадии, Нитянь был уверен, что он сможет победить ее даже после того, как она восстановит свою полную силу. Кроме того, она была святой дочерью секты Горы Блаженства. Секта Горы Блаженства возлагала на нее большие надежды и тратила бесчисленные ресурсы на ее становление. Поэтому они не допустят, чтобы с ней что-нибудь случилось. Костяной демон крови также взлетел в небо и полетел прямо под звездной лодкой. Стоя спиной к Му Бицун, Нитянь был погружен в свои мысли. Он размышлял, стоит ли ему вернуться в домен падающих звезд или остаться здесь и культивировать после того, как великое заклинание будет отменено. Му Бицун нахмурилась и молча посмотрела на него сзади. Через некоторое время она, наконец, не могла не сказать: «У тебя уже есть Ца Юньси и Иньянынь. Почему ты захотел, чтобы я осталась с тобой? Ты должен знать, что я не такая, как они. Я не дам тебе того, чего ты хочешь». Опешив, Нитянь обернулся и спросил с растерянной улыбкой: «О чем ты говоришь?» Му Бицун, лицо которой покрывала вуаль, сидела со скрещенными стройными ногами, гнев наполнил ее глубокие, ледяные глаза. Му Бицун презрительно фыркнула: «Прибереги свои слова для кого-нибудь еще. Я встречала слишком много таких, как ты. Ты думаешь, что можешь заполучить любую девушку, которая тебе нравится, полагаясь на свое экстраординарное прошлое, не так ли? Не знаю, о чем они думали, но я не такая, как они. Тебе лучше отказаться от этой идеи и оставить меня в покое». Нитяня смущенно спросил: «О какой идее ты говоришь?» Он ненадолго задумался, а потом вдруг понял, что она неправильно поняла его намерение. «Я про твои планы на меня», — холодно ответила Му Бицун. Потирая подбородок, Нитянь провел своим змеиным взглядом вверх и вниз по ее телу. С многозначительной улыбкой он сказал: «Ты права, я думаю об этом. Я слышал, что святая дочь секты Горы Блаженства обладает неземной красотой, которая слишком привлекательна для таких мужчин, как я. Теперь, когда ты у меня в руках, я, конечно, воспользуюсь ситуацией». У него никогда не было положительных чувств к Му Бицун. Он даже ненавидел ее. Ему казалось, что она была той, кто был ответственен за поиски наследия мастера духа пустоты. Именно по ее указанию секта Горы Блаженства выбрала большое количество молодых людей и заставила их усилить свои тела. Эти ребята были для них всего лишь шахматными фигурами, пешками. Не имело бы значения, преуспели бы они во владениях мастера духа пустоты или нет, они были бы уничтожены после миссии. Она была злобной и жестокой, обращаясь с человеческими жизнями как с мусором. Она напала и убила довольно много учеников секты Божественного Пламени, которые ждали прибытия Нитяня. Цай Юньси была единственной, кому удалось сбежать с помощью огненной птицы. Она вовсе не была хорошим человеком. Поэтому, после осознания того, что она предполагала, Нитянь не только не объяснил свои истинные намерения, но он даже подыгрывал и дразнил ее. Му Бицун презрительно взглянула на него и сказала: «У тебя статус в древнем дворце Игалим. Ты можешь рассчитывать только на внешнюю помощь. Ты все еще считаешь себя героем? Мне кажется, у тебя просто мощное окружение. Ты был бы никем без древнего дворца фрагментарных звезд». Нитянь дико рассмеялся. «Ты все правильно поняла. Я могу полагаться только на это. Что ты собираешься делать?» Отвращение в глазах Му Бицун стало еще более выраженным, когда она, наконец, закрыла глаза и проигнорировала Нитяня. Нитянь улыбнулся и перестал дразнить ее. Вскоре после этого звездная лодка причалила к дворцу в центре континента. Юэ Инси, Гуань Фу и Цзянь Тонг все еще тихо общались у открытых каменных ворот. Когда они увидели, что Нитянь вернулся с Му Бицун, их лица изменились. Очевидно, они также неправильно поняли Нитяня. Нитянь откашлялся, сигнализируя Му Бицун выходить первой. Му Бицун медленно поднялась на ноги. Хотя она сидела в позе лотоса, ее стройные, красивые ноги притягивали его воображение. Сузив глаза, Нитянь обнаружил, что эта девушка была на самом деле очень высокой, только немного ниже его. Он до сих пор даже не видел ее лица, что очень раздражало его. Ему даже захотелось сорвать с нее вуаль и взглянуть на ее лицо. Му Бицун спрыгнула со звездной лодки. Нитянь вернул звездную лодку в кольцо владения и сказал ей: «Ты можешь подождать здесь». С этими словами он прошел через каменные ворота и вошел во дворец. «Зачем ты привел сюда эту девушку, Нитянь?» — смущенно спросил Юэ Инси. Цай Юньси вытянула шею, чтобы взглянуть на Му Бицун, а затем с холодным лицом сказала: «Она убила многих наших людей». Брови слегка нахмурились. Юэ Инси сказал: «Я знаю. Я держу ее здесь только для того, чтобы иметь возможность требовать что-либо от секты Горы Блаженства», — кратко объяснил Нитянь, отправив свое осознание души в стены дворца и обратив вспять великую магическую формацию, которая охватила весь континент. Затем дворец засиял ослепительно ярким светом. Вскоре все заметили тонкие изменения в потоке энергии в глубинах континента. Чувство странной силы, поглощающей духовную энергию из их духовных морей, постепенно исчезло. Один за другим, люди, которые скрывались во дворце, выходили, чтобы вдохнуть воздух и почувствовать изменения, которые происходили. Их брови поднялись, когда они обнаружили, что духовная ци стала еще богаче, чем когда они впервые пришли сюда. Немного поразмыслив, они поняли, что возвращающий жизненную энергию небесный камень должен высвобождать духовную энергию, которую он впитал от секты Горы Тысячи Мечей и учеников секты Горы Блаженства, чтобы питать этот континент. После минуты молчания, Нитянь сказал: «Древний золотой звездолет секты Горы Блаженства скоро улетает. Какой у вас план?» «Мы тоже уходим, Нитянь», — сказал Юэ Инси с серьезным выражением лица. «Я знаю, что у этого места много секретов, и получение просветления из пяти областей стихии очень поможет нам в нашем культивировании. Но в конце концов это место принадлежит тебе, и ты сделаешь его своей базой. Если бы мы овладели тайной магией и заклинаниями, которые заклеймены в этих благословенных регионах, они бы полностью исчезли. В нашей штаб-квартире есть множество заклинаний и древних записей, так что мы можем обойтись без них. Полагаю, ты можешь оставить их людям, которые важнее для тебя». Нитянь кивнула и сказал: «Так вы хотите уйти самостоятельно, или через портал, старейшина Юэ?» Только люди из домена падающих звезд знали о домене падающих звезд. Так как Гуань Фу и Цзянь Тонг не знали об этом, он намеренно завуалировал свою мысль. Он имел в виду, что позволит ученикам секты Божественного Пламени телепортироваться в домен падающих звезд через портал во дворце. Затем они смогут вернуться в домен небесных границ через порталы, созданные кланом Лей. Юэ Инси махнул рукой и сказал: «Нет, не нужно. Мы уйдем сами. В этом запретном регионе могут быть и другие секреты. Мы не намерены сразу возвращаться в домен небесных границ. Мы надеемся провести больше исследований и посмотреть, сможем ли мы прийти к некоторым открытиям. Гуаньфу вмешался. Мы планируем сделать то же самое. Нитянь кивнул. Хорошо, делайте как считаете нужным. Он также хотел провести некоторое время в одиночестве. Вместо того, чтобы вернуться в домен падающих звезд, он намеревался остаться и культивировать в этом месте. Иньянань из секты звероводов казалась довольно нерешительной и смущенной, когда она сказала: «Ну, Нитянь, могу ли я остаться здесь на некоторое время? Не волнуйся, я не прикоснусь здесь ни к одной травинке и постараюсь ничего не трогать. Я просто хочу остаться, пока мой ледяной питон не закончит обновление своей родословной». Поразмыслив несколько секунд, Нитянь кивнул: «Будь осторожнее и не делай глупостей». Юэ Инси предупредил ее. Иньянань слабо фыркнула и сказала: «Я знаю, что делать и чего не делать». В этот момент великое заклинание было, наконец, полностью отменено, и древний золотой звездолет секты Горы Блаженства взмыл в небеса, порождая громкий грохот. Они даже не восстановили свою духовную энергию. Оказалось, что они знали, что лучше не злить ни теня своим долгим присутствием. На этот раз золотой звездолет не столкнулся с большим сопротивлением в атмосфере смешанных потоков энергии и успешно прошел через него. Члены секты Божественного Пламени, клана Гуань и клана Цзянь уже восстановили значительную часть своей духовной энергии во дворце. Кроме того, так как все они имели огромные стопки духовных камней в своем распоряжении, они не боялись, что не смогут пополнить свои духовные моря после ухода отсюда. Вскоре после этого Юэ Инси, Гуань Фу и Цзянь Тонг наложил глубокие заклинания и забрали членов своей секты с этого континента. Вскоре, Нитянь, Иньянань и Му Бицун были единственными, кто остался на этой благословенной земле. Глава 772. Властелин всех миров. Глава 772. Небесный камень в недрах земли перестал работать, и на континенте воцарился мир. После того, как члены секты Божественного Пламени, клана Гуань и клана Цзянь ушли, Иньянань и Му Бицун проявляли сдержанность и молча культивировали во дворце. Несмотря на то, что они не блуждали по пяти другим областям, духовная ци в этом месте была более чем достаточно богата для них, чтобы культивировать. Кроме того, они не использовали ни одну из пяти стихий, поэтому они оба сидели и культивировали, не приближаясь к Нитяню. Нитянь также быстро успокоил свой ум и начал культивировать. Иногда он создавал духовные энергетические шары и направлял чистую духовную энергию в свое духовное море, чтобы снова и снова усилить свое духовное ядро с помощью глубокой магии, которую он узнал на могиле титанов. Иногда он посещал область огненной стихии, чтобы ускорить накопление энергии в своем вихре энергии пламени. В другое время он посещал регион, который был покрыт зеленой растительностью, пополняя жидкую древесную энергию в своем водовороте древесной энергии. Однако он не пытался получить просветление ни в одном из этих регионов. Он только лишь прилагал все усилия, чтобы очистить свое духовное море и свои вихри трех различных атрибутов, чтобы совершить свой следующий прорыв как можно скорее. Он прекрасно понимал, что тот факт, что он использовал энергию пламени, древесную энергию и звездную энергию одновременно, вредил его скорости развития. Кроме того, его тело отличалось от других, и он носил уникальную родословную, что означало, что его путь развития был особенным. Прошло полтора месяца, а он и не заметил. За это время ни один человек или аутсайдер не приходил к этому континенту. Он хорошо провел время, тренируясь без каких-либо препятствий. В этот день он поглощал древесную энергию, усилия вихря этой самой древесной энергии. Всплеск огромный поток ауры плоти вырвался из дворца, возбуждая даже ауру его родословной. Он побледнел на мгновение, прежде чем помчаться во дворец на своей звездной лодке. Стоя у дворцовой стены, Иньянань проглотила несколько таблеток. Она стиснула зубы, а ее хорошо сложенное тело стало красным, как раскаленное железо. Яростная эссенция плоти бушевала внутри нее. Узор ледяного кровавого питона все еще можно было увидеть вокруг ее обнаженной талии, но он не двигался. Му Бицун, которая культивировала поблизости, тихо подошла к ней, ее глубокие глаза были устремлены на Иньянань. Было неясно, о чем она думала. Увидев звездную лодку, Му Бицун сделала пару шагов назад, а затем сказала: «Похоже, у нее неприятности». Нитянь опешил. «Она в беде?» Му Бицун нахмурила брови и сказала: «Заклинание усиления тела, которое она практикует, кажется довольно редким. Секта звероводов передает только очень немногим ученикам, и оно очень опасно. Это специфическое заклинание позволяет воинам поглощать кровь духовных зверей своим собственным телом. Тем не менее, в определенное время будут вспыхивать конфликты между кровью различных духовных зверей. Несколько учеников секты звероводов практиковали это тайное заклинание раньше, но почти все они умерли от побочного эффекта. Она, должно быть, сама страдала от повторяющихся реакций на протяжении многих лет. Просто с помощью ледяного питона она могла бороться с этим. Но на этот раз, ледяной питон крови находится в критический момент в процессе обновления своей родословной, поэтому он не может помочь ей. Если она не сможет противостоять ответной реакции крови духовных зверей, возможно, она умрет. Когда Му Бицун произнесла эти слова, в ее глазах мелькнула тень неуверенности. Она продолжила и спросила: «Питон ледяной крови поглотил труп ледяного питона восьмого уровня, верно?» Несмотря на то, что она не путешествовала с Яч Желаний другими, она была хорошо осведомлена о битве, которая произошла на этих трех плавающих метеорах. Яч Желань все рассказала ей, пока они направлялись к этому континенту. Увидев узор ледяного кровавого питона на талии Иньянынь, она предположила, что та получила труп ледяного питона восьмого уровня. Кроме того, только это могло объяснить, почему ее ледяной питон вошел в спячку и начал усилить свою родословную. «Это верно», — ответил Нитянь. В глазах Му Бицун появилось легкое беспокойство, когда она сказала: «Ей лучше не умирать. Если она умрет, а ее ледяной питон перейдет на восьмой уровень, он, скорее всего, станет беспокойным и жестоким после потери своего хозяина. Он может излить свою ярость на нас с тобой». Выражение лица Нитяня слегка замерцало, услышав эти слова. Небесный камень мог забрать энергию у людей. Он, вероятно, не будет иметь никакого влияния на аутсайдеров или духовных зверей. И метеориты, которые он направил со всех сторон с помощью звездопада, казалось, были в состоянии падать только за пределы континента. Если Иньянынь умрет, и ледяной питон крови перейдет на восьмой уровень, его сила будет равна силе воину стадии домена пустоты. Даже если костяной демон крови восстановится, его сила будет только на пике стадии измерения души. Если ледяной питон крови действительно окажется незатронутым формацией обратного великого заклинания, ему, вероятно, придется спрятаться во дворце. Нитянь посмотрел на Иньянынь и сказал: «Проблемы». Затем он выпустил свои небесные глаза, чтобы провести тщательный осмотр. Вскоре он заметил, что существует некоторое сходство между тайным заклинанием очищения тела, которое практиковала Иньянынь, и заклинанием поглощения крови культа крови. Заклинание поглощения крови также позволяло воинам усилить себя кровью духовных зверей. Разница была в том, что с помощью заклинания усиления крови воины смогут направить кровь духовного зверя в свои духовные моря, чтобы сформировать вихрь эссенции плоти, вместо того, чтобы распространять эссенцию плоти на каждую часть своего тела. По этой причине ученики культа крови обычно имели преимущество перед учениками других сект в силе своих тел, хотя такие преимущества были ограничены. С другой стороны, заклинание тайное заклинание усиления тела, которое практиковала Иньянынь, позволяло ей направить эссенцию плоти из крови духовных зверей и использовать ее для усиления своих костей и внутренних органов, аналогично небесному исцелению. Из-за этого, тело Иньянынь содержало чрезвычайно богатую эссенцию плоти, что делало ее тело несравнимо жестким. Однако Иньянынь не была похожа на Нитяня. Независимо от того, поглощал ли он эссенцию плоти через пищеварительную систему или утечку жизни, он не потерпит никакой реакции после того, как эссенция плоти духовных зверей войдет в его тело. Его родословная защищала его от подобных перегрузок. Многочисленные клочки ауры плоти исходили из пор Иньянынь. Тонкие, как волосы, они несли ауры различных духовных зверей. Даже после того, как они покинули тело Иньянынь, они все еще сражались друг с другом. Иньянынь, казалось, испытывала сильную боль, а ее вены очень сильно выпирали из-под кожи. Нитянь посмотрел в небо на атмосферу, состоящую из ауры плоти аутсайдеров и древних духовных зверей, и именно тогда ему пришло в голову, что те различные ауры плоти, даже спустя сотни тысяч лет, все еще сражались друг с другом. Это было удивительно похоже на то, что происходило внутри Иньянынь. В этот момент Му Бицун предложила: «Я думаю, нам лучше отступить во дворец, где мы можем подождать и посмотреть, как пойдут дела?» Нитянь нахмурился. «Так ты говоришь, что мы должны оставить ее умирать?» С безразличным выражением лица Му Бицун сказала: «Это ее проблема, и она должна справиться с ней сама. Ты сможешь помочь, если останешься здесь?» «Кто сказал, что я не смогу ей помочь?» — возразил Нитянь. Му Бицун усмехнулась и сказала: «Если ты можешь ей помочь, тогда вперед. Мне очень интересно, что ты будешь делать. Я полагаю, что, помогая ей в этом, ты определенно найдешь ее расположение. Возможно, она даже поблагодарит тебя и отдастся. Знаешь что, на самом деле ты меня интересуешь в разы больше», — сказал Нитянь, широко улыбаясь. Козел. Глава 773. Властелин всех миров. Глава 773. Сердце Инь-Янань горело беспокойством, когда она слушала разговор Нитяня и Му Бицун. Этот приступ был сильнее, чем прошлые. На этот раз несколько групп пауры плоти духовных зверей были ненормально сильны. Даже она не знала, что именно произошло. Обычно, даже без помощи питона ледяной крови, она была бы в состоянии подавить ответную реакцию без особых усилий. Однако, сила небольшого количества ауры плоти подскочила невероятно резко, что очень сильно затруднило ее положение. Так как ей пришлось подавить яростные потоки ауры плоти только своей энергией, она почувствовала большое давление. Она пыталась остановить потоки ауры плоти от бесконтрольного роста внутри ее духовной энергии. Тем не менее, клочьям тонкой ауры плоти все еще удавалось источаться из ее пор, и они все еще сражались друг с другом. Свирепые потоки ауры плоти безумно пульсировали в ней по меридианам. Каждый из них был похож на дикую лошадь, которую было не обуздать. С каждой секундой Инь-Янань чувствовала невыносимую боль. В этот момент она также должна была вынести издевательство Му Бицун, опасаясь, что Нитянь и Му Бицун воспользуются ею в этот неудачный момент. Она продолжала задыхаться, капли сверкающего пота появлялись на ее обнаженной коже. Время от времени она открывала глаза, полные тревоги и неуверенности. В то же время Му Бицун из секты Горы Блаженства внезапно успокоилась и сказала: «Нитянь, мне все равно, какое решение ты примешь, и я не буду пытаться остановить тебя, но ты можешь хотя бы позволить мне укрыться в этом дворце». Му Бицун была убеждена, что без помощи ледяного питона Иньяна не сможет пережить эту ситуацию. Если она умрет, а ледяной питон перейдет на восьмой уровень, все определенно выйдет из-под контроля. Ледяной питон восьмого уровня, который сошел с ума, сможет разорвать ее на куски без особых усилий. Она не хотела потерять свою жизнь из-за Инь-Янань. Дворец был единственным местом, где она была в безопасности. В конце концов, даже Цзян Фэн не смог повлиять на него ни в малейшей степени. Поэтому она предположила, что, как только она войдет во дворец, даже если ледяной кровавый питон начнет крушить все вокруг, то она все равно будет в безопасности. Пока она в безопасности, ей все равно. Нитянь холодно фыркнул: «Можно подумать, что я тебя пущу. Не каждый может войти во дворец. Не думай, что ты сможешь войти в него, прежде чем заслужить мое доверие». Му Бицун воскликнула: «Ах, ты!» Видя, что ситуация Инь-Янань продолжала ухудшаться, Нитянь больше не был в настроении спорить с ней. Вместо этого он вызвал звездную лодку, прыгнул на борт и крикнул Инь-Янань: «Давай, залезай!» Покрытая клочьями свирепых потоков ауры плоти, Инь-Янань мгновенно дернула головой вверх, ее выражение лица выражало недопонимание. Она намеревалась встать на ноги. Тем не менее, в этот момент, ее обычно энергичное тело сильно дрожало, как лист на ветру, удерживая ее от прыжка в звездную лодку. Увидев это, Нитянь опустил звездную лодку как можно ближе к ней. Потом он вдруг протянул руку и обнял ее за пышную талию. Как только он это сделал, десятки потоков ауры плоти мгновенно вырвались из талии Инь-Янань, где он вступил в контакт с ней. Потоки энергии бешено устремились к нему. После слабого восклицания, он применил силу и потянул Инь-Янань в звездную лодку. Затем он мгновенно отдернул руку. Как только его рука покинула область на соблазнительной талии Инь-Янань, аура плоти вернулась к Инь-Янань и зависла вокруг нее. Звездная лодка взлетела в небо. Подобно горящему метеориту, он устремился прямо в атмосферу смешанной ауры плоти. Стоя на земле, Му Бицун была ошарашена, наблюдая, как Нитянь и Инь-Янань в звездную лодку и взмыл в небо. Удивление распространилось по ее лицу, так как она не понимала, что делает Нитянь. Атмосфера была для нее недоступна. Она смогла приземлиться на этом континенте только потому, что осталась в древнем золотом звездолете. Без такой защиты она бы умерла без тени сомнения после погружения в слой смешанных потоков ауры, учитывая ее нынешнюю базу культивирования. Так как она была хорошо осведомлена об этом, она успокоилась, даже не пытаясь сбежать, в то время как Нитянь культивировал. Теперь, видя, как Нитянь берет Инь-Янынь в атмосферу смешанных потоков ауры на звездной лодке, она подозревала, что Нитянь собирается убить Инь-Янынь, чтобы предотвратить будущие неприятности. Он собирается позволить Инь-Янынь умереть в атмосфере смешанных потоков ауры, вместе с ее ледяным питоном крови, подумала про себя Му Бицун. Ледяной питон крови находится на решающем этапе процесса обновления своей родословной. Будет ли он убит этой аурой после перехода на восьмой уровень? Звездная лодка внезапно остановилась в атмосфере разноцветной ауры. Как только это произошло, аура плоти, которая была наполнена непоколебимой силой могущественных аутсайдеров и древних духовных зверей, бросились, как будто они вынюхивали добычу. Нитянь позволил ауре плоти проникнуть и нанести ущерб его твердому телу. Именно с помощью этих очень сильных потоков ауры он разрушил и восстановил свои меридианы с помощью небесного исцеления. Поэтому он не паниковал. Вместо этого он пристально следил за Инь-Яном и не обращал внимания даже на малейшие изменения в ней. Аура плоти разных цветов также мгновенно проникла в тело Инь-Янынь. Как только это произошло, аура плоти, которая первоначально бушевала внутри нее, объединилась против своего общего врага. Нитянь тихо рассмеялся. Это действительно сработало. Книга, которую дал ему Ву Цзи, содержала информацию об особых чертах ауры плоти многочисленных аутсайдеров и духовных зверей, которые глубоко заинтриговали его. Поэтому он был с ними неплохо знаком. Проблема, с которой столкнулась Инь-Янынь, заключалась в том, что аура плоти, которую она усовершенствовала и направила в себя, начала сталкиваться с другими потоками. Однако, поскольку эти ауры плоти уже давно стали ее частью, как только они столкнутся с другими силами, они, естественно, объединились, чтобы справиться с внешней угрозой.